Глава вторая. О том, как Колесников встретился со своей женой, которая ждала его 7 лет. Как маховик смеялся в большом и голубом окне. Как Иван Лопта приказал сломать забор и составил опись. И что говорили об этом и о другом 4 думающих. Часть первая. Профессор не вождь, для него и подворотня окоп. Он готов был сознаться в этом, когда увидал бегущего по рвам к мосту медведя. Капитан Тизенгаузен имел мужество высказать: 6 лет стою я на пароходе «Полярное сияние», и что же мне о нем говорят? По Волге он не ходок, рассыплется. А в реку Ужгу спустить нельзя, ибо учреждения не берут на себя задачи разобрать мост и пропустить мой пароход, который бы и крейсировал от мануфактур к Кремлю. Я пытался пройти несколько раз в половодье, но какое здесь половодье? Вода по колено, едва заливает Ямский луг. И адвокат Буценко-Будрин смог резонно возразить капитану: «А что и кого? И по какому тарифу вы будете перевозить?» Но капитан Тизенгаузен сказал, еще раз вглядываясь в рвы морскими своими глазами: «Несомненно, это ревущий медведь». Медведь уже мчался по рву подле чайной. Он ревел, и вокруг него визгливым сиянием кружилась цепь, и человек замер на нем. Кони ломовиков сорвались, профессор бросился на мост, кремляне из чайной тоже устремились к мосту. Все почему-то думали, что спасение в воде и что медведь кинется вверх, в Кремль. На мосту от зари еще цвели корни арбузов и недоеденные огурцы, люди спотыкались о них. Под мостом кочегар и единственный помощник капитана Тизенгаузена качался в лодке. Он каждый месяц проверял, не покачнулись ли сваи, не пора ли разобрать мост и не пора ли сообщить об этом очередным владельцам парохода, ибо каждый год пароход невидимо переходил из одного учреждения в другое. Сам капитан Тизенгаузен отстал от профессора, капитан стоял и думал, развинчивать ли ему железную ногу для обороны или же ограничиться пинком медведю. Кочегар крикнул, чтобы капитан прыгал в лодку. На это капитан Тизенгаузен вполне нравоучительно ответил ему, что прыгать вредно, так как он пробьет своей ногой борта и даже дно лодки. И тут вот профессор Черепахин наконец-то получил возможность говорить с Лукой Селестенниковым, который вышел из чайной и, спокойно идя по мосту, как будто не замечая суматохи, встретил сына своего, служащего мануфактур, инженера Трифона Селестенникова. Сын ехал на извозчике, а Деркоева неустрашимо плыл по мосту навстречу медведю, всем своим существом показывая, что ему равно издыхать от голода или быть задранным медведем. Трифон Селестенников сказал отцу то, чем хотел профессор начать свой разговор и чем он не начал, так как тело его ослабло и обвисло. Он даже не нашел сил крикнуть кочегару: «Разрешите мне прыгнуть в лодку». «Я удивляюсь, отец. У тебя свидание в Москве с наркомами. Мы ждали твоего возвращения через неделю в мануфактуры, а ты, при непонятных для меня обстоятельствах, слез в Кремле? Я очень признателен, Трифон, что кроме винтиков в машинах тебя интересуют винтики, которые приводят в движение людские жизни. Ехал я на пароходе и думал, что раньше люди строили дворцы. Надежда найти в них счастье одушевляла их, так сказать. Ныне же строят машины, и сие одушевляет их. Тоже надеются на счастье. Оптимизм, он неистребим, дорогой. Я подумал, что не стоит мне бросать мои плоты и выгодную работу с Иван Петровичем Лоптой, и к тому ж что-то не хочется тебя спасать и делать хлопок. Руками дураков, подумал я, ловят змею, и слез в Кремле. К тому же на пароходе и стерлить тухлая. Ты притворяешься, Лука. Я знаю, какие мотивы руководили тобой, когда ты слез с парохода. Я проверю. И едва ли ты меня увидишь, если подозрение мое окажется правдой. Кто тебе передал записку «От Лопты на пароход»? Лука Селестенников не ответил сыну. Он только пробормотал что-то вроде того, что, мал, не сам ли ты, Трифон, охвачен искомым тобой волнением? И Трифон, больше почувствовав, чем услышав его слова, велел извозчику повернуть. Толпа ринулась, унося с собой профессора к чайной, у которой пал медведь. Медведь задохнулся. Человека, которого он волок на себе, отливали водой. Змея уползла в лопухи, ее искали мальчишки. Лука Селестенников, сердясь на сына и на себя за неудачный и лживый разговор, пытался полюбоваться плотами. Их приплыло много, шли в обход их за милостыней нищенствующие ужгинские попы. Они шли, подбирая рваные рясы, и рясы все-таки шелестели, задевая съежившуюся кору, отскочившую от бревен, только что выброшенных на берег. От бревен пахнет глиной, и вода маслянисто виснет на зеленоватых боках их, на боках, которые много дней колыхались по водам Ужги. Часть вторая. Вавилов поступил на фабрику. Парфенченко, как и сказал, встретил его в 10, скучным голосом расспросил Вавилова о прежних работах и дал к директору служебную записку. Вавилов понимал, что нелепо идти к директору, который только что отказал, и он направился к его заместителю. Заместитель черкнул поперек «Согласен». Вавилов подумал, что на этот раз ему удастся освободиться от присущей ему не то что боязни машин, а вроде желания обойти их. Дабы рассеяться, к тому же и похмелье стряхнуть, он согласился пойти с Колесниковым, который, наконец, решил посетить свою жену Зинаиду, старшую дочь одного из 5 Петров. Колесников сказал, что жена первая должна прийти, но Зинаида не шла. Колесников шагал хмуро, и видно было, что взял он с собой Вавилова лишь для того, чтобы тот рассказал четверым, как Колесников умеет обращаться с женой и тестем. Колесников писал жене большие хвастливые письма о занимаемых должностях, о карьере, а карьера обещалась, а на самом деле протекла где-то за спиной Колесникова. Колесников был взят в дом 5 Петров, когда они начинали строить первый дом старшему Петрову, Колывану Семеновичу. 5 Петров рассчитывали на розовые руки и сильное туловище Колесникова, а он, после полугода гульбы и мечтаний, встретив на ярмарке троих думающих, пошел с ними четвертым. Зинаида осталась одна ждать. Она ждала, и вот, идя сейчас к 5 Петрам, Вавилов подумал, почему она ждала. С собой, как говорили, она была и крепка, и хороша. Ему любопытно было на нее взглянуть. А кроме того, сегодня, когда он сознавал свою жизнь несколько устроенной, и когда он мог быть к себе несколько осуждающий, он согласился с мелькнувшей мыслью, что его всегда прельщала состоятельность и жадность людей к деньгам. Он извинял это в себе, так как ему за всю его жизнь денег видеть пришлось мало, жалования он никогда не получал больше 30 рублей в месяц, а когда на последней службе пообещали 45, он был сильно доволен. Колесников самоуверенно вошел в дом. Зинаида была действительно хороша, особенно удивляла в ней превосходная шея, да и голос у ней был отличный, и платья она любила носить такие, которые показывали ее шею и как бы обнажали голос. Колесников попросил сразу же водки. С хохотом неумело стал врать, как четверо устроили Вавилова и как они напугали Парфенченко, поймав его у Клавдии 40-рублевой, и Парфенченко принял Вавилова, будто высококвалифицированного, без биржи. Зинаида, откинув назад голову, внимательно слушала, и внимательно приглядывалась к Колесникову. Ее недавно выбрали цеховой делегаткой, и ей хотелось рассказать Колесникову, что ее кандидатуру хотят выставить от завода в числе других выдвигаемых ткачих в уездный и городской советы. Ей было противно смотреть на рыженького задорного человечка, которого Колесников привел с целью похвастать своей силой перед пятью Петрами. И еще ей было противно смотреть потому, что у нее скользнула мысль о том, что не напрасно ли она ждала и верила письмам мужа 7 лет. И чем дальше, тем больше Вавилов возбуждал и в ней, и в пяти Петрах, сидевших рядом на венских стульях, негодование и отвращение. Вавилов находился в доме старшего из пяти Петров, Колывана. Угощение готовила младшая его дочь Вера, та, которую встретили на шоссе Гурий и его отец. Пять Петров сильно любили и уважали друг друга. Они даже завертывать папироски стремились из одного портсигара. То вынет Колыван — закурят, то вынет Яков, то Зиновий, прозванный Журавлем, то Костя, тоже с прозвищем, которое он очень любил, Черак. В 21-м году после войн, когда Зиновий возвратился из германского плена с душой, наполненной чудесами немецкого духа, по щепочке и по гвоздику собрали они и выстроили Колывану дом. Строить они начали на пустыре, отделенном канавой и высоким забором от лесных складов мануфактур. Колыван Семенович рассчитывал, что за ними пойдут постройки, и он не ошибся. Теперь, кроме 3 домов, сооруженных братьями Петровыми, и срубом для 4-го, рядом и позади Колывана тянулись 3 улицы домов. 5 Петров гордились своей затеей, и гордился жадностью их и хозяйственностью их весь поселок. В доме их чувствовались сила и накопление, они разводили породистых коров и свиней, на столе Вавилов увидал сельскохозяйственные журналы, в углу под иконами чернело радио, и Колыван объяснил, что слушает он по нему законы. После закуски они обещали завести граммофон. Все это крепкое хозяйство напомнило Вавилову ижевских и вятских рабочих, тоже крепких и основательных, которые в свое время составили 2 дивизии из рабочих за Колчака. И бились эти дивизии с Вавиловым крепко. Колесников погладил Зинаиду по шее и спросил Вавилова: «Есть ли у кого жена красивей моей, как полагаешь?» Вавилова раздражала привычка Зинаиды откидывать голову назад, и он сказал: «Нынче спрашивают не красивей, а умней». И он сразу понял сказанную им обидную глупость, которую 5 Петров запомнят, и они точно один за другим посмотрели на него медленно, и старший Колыван отозвался: «Одно, что она верна, это, гражданин милый, уже ум. Она 7 лет глаза поднимала только на родных. Изъяснился ты». «Есть чему радоваться», — сказала Зинаида мужу с неудовольствием и опять закинула назад голову. 5 Петров, все еще думая об обиде, нанесенной им Вавиловым, смотрели в пол. Марина Никитична, жена Колывана, собрала в беседочке, аккуратно сбитой из досок и даже окрашенной среди малинника, закуску. Она несла брашку и ласково напомнила мужу, не помнит ли он, как она раз, сготовивши тоже брашку в бочонке, попробовала его всколыхнуть, и как выскочила пробка, как ударила брашка пеной, и побежала она на фабрику с перепугу за мужем, а дорогу к мужу она перепутала и вывела ее в цех Колесников, и был тогда Колесников еще с полными волосами. Колыван Семенович прервал ее. Отличное время было, хотя и при капитализме. Теперь и фабрику-то огораживают, как окопы, да еще и с пропусками. И на брашку-то надо от пайка отделять. Марина Никитична продолжала, собирая тарелки, что побежали они с мужем домой, а пока прибежали, брашка-то и вытьки. Пять Петров взялись за стол, чтобы нести его в беседку. Зиновий отстегнул пояс с револьвером. Он служил милиционером. Стол был длинный и крепкий, видимо, сделанный своими руками. Все пять несли стол легко и быстро. Они высоки и загорелы. Малинник вычищен, приглажен, и ягоды в нем в меру зрелые, покрытые легким пушком, и весь малинник в чуть заметной хозяйственной паутине. Вера поставила на стол четверть с брашкой, Колесников гудел в доме, Вавилов плохо разбирался, почему он пошел за пять Петрами и за их столом. Они сели, Вавилов стоял перед ними. Они смотрели на Вавилова, они не приглашали его сесть. И Колыван Семенович сказал торопливо, пока еще не пришли женщины и Колесников: «Ну что, рыжий, чужой хлеб науживать явился? Жри, слякоть!» Они смотрели теперь на него нагло и весело. Он отошел, пощупал волосы. Они захохотали. Он направился к воротам. Младший сказал, заливаясь смехом: «Щеколду не проглоти со страху!» Часть третья. Он тяжело перетащил свое тело через порог калитки, остро пахучила улица и фабричная пыль, он опустился на лавочку у ворот, трое, Мезенцев, Пицкус и Лясных, играли в карты подле забора. Пицкус вытянул к нему маленькое волосатое ушко, Мезенцев злорадствовнул. «Доведывался до пяти Петров, рыжий. Вижу, удачно». Из-за угла, размахивая руками, выбежала милиционер-женщина в коротенькой юбочке цвета хаки. Что-то крича, она устремилась вдоль улицы, туда, где виднелась ярко-голубая крыша правления фабрики. Пицкус устремился за милиционером. Послышался свисток. Взвизгивавшая собака в малиннике пяти Петров, изредка слышно, как Колесников милостиво дразнил ее костью, залилась. Калитка распахнулась, и Зиновий, милиционер, пристегивая револьвер, понесся к правлению. Он весь погрузился в величие своего перепоясывания. События и место, которое разнюхал Пицкус, достойны более ярких красок и сильных слов, нежели те, коими располагает описатель замечательных дней Кремля и мануфактур. Пицкус увидел правление, и Пицкус увидал и услыхал бухгалтерию. Перед ним длинным полем раскинулись столы. Неисчислимое количество синих абажуров поникло, колыхалось, плыло. Под абажурами с костяным шелестом топтались бумажки. Словно изогеотермы и словно изогиеты проносились среди бумаг, испуганно повисших на арифмометрах и ундервудах, десятки, сотни комиссий и ревизий. Умоиступленно они требовали справок. Никакой лунелабий не смог бы измерить величие комиссий. Вообще инферии взывали к их жалости и снисхождению. И вот к этому таинственному и разговорчивому дому под невероятно голубой крышей явился Измаил на своем коне, Жаным. Грохоча и размахивая саблей, пронесся всадник по всем маршам лестницы. Отрисая седую пену судил, замер конь у перегородки подле белесой машинистки, необычайно грустной, так как в свободные, редко свободные минуты она считала, сколько ей вчера раз сказал «люблю» ее милый. Сегодня и нечего было считать, милый покинул ее. Измаил поднял саблю над зачесанными назад, вбок, вперед, над лысыми, считающими и соображающими, над белесой и грустящей машинисткой, вознес свою сталь с изображением знаменитой обезьяны Мамун. Измаил поссорился сегодня со своим сыном Мустафой. Измаил жаждал подвигов. Он возопил: «Кто из присутствующих здесь офицеры? Кто имеет золотой волос на виске? И кто ослепил моего отца?» Неисчислимое количество синих абажуров замерло. Ревизии и комиссии, что похоже на изогеотермы и изогиеты торопливо вписывали в формуляры бухгалтерами сей пугающий шум и голос. Но вот в зал пожаловал милиционер, ревнуя к порядку, он требовал, чтобы Измаил слез с коня. Измаил и к нему возопил, но милиционер в юбке цвета хаки сказал: «Разберемся в протоколе». Так рассказал вернувшийся Пицкус об Измаиле всем думающим. Вавилу не помогла та мысль, что имеются страдающие больше, чем он. Четверо думающих стояли перед Вавиловым и вопили на разные голоса. Мезенцев кривлялся, сверкая своим приятным брюшком. — Нет, ты скажи, рыжий, если не трусишь, почему медведь вбежал в Кремль? И с кем? — Нет, ты подумай, рыжий, почему ждала баба Колесникова? — Нет, ты узнай, рыжий, почему Лопта устраивает православный средник в своем доме? — Нет, ты скажи, рыжий, что можно утырить у Лопты? — Нет, ты подумай, рыжий, какой разговор хочет вести профессор с Лукой Селестенниковым? И почему задержались платовщики и не возвращаются вместе с Лукой Селестенниковым в лесные свои дебри, где есть прекрасные болота, наполненные дичью, и ждущие страстного охотника Луку Селестенникова? И о какой канаве намекал профессор среди платовщиков? Давно уже четверых думающих пригласили пить водку в Малинник. Давно уже унылый рабочий сад, запущенный и сырой, принадлежавший некогда капиталистам, осветился тонким электричеством, и робкое кино затрещало. Давно уже лесной склад и ржавые бока цистерн, затерянных среди его просторов, померкли. Давно уже от реки кривой и лукавой, как пять Петров, отбелила луга до мертвенной пустоты, а Вавилов сидел на лавочке, и мысли в его голове бестолково тыкались из стороны в сторону.